Глава 11. Когда я открыла глаза, прозрачное лицо Арахиса было прямо над моим. «Думал, ты умерла», — сказал он. Задыхаясь, я вжалась обратно в кровать, подальше от Арахиса. «О боже, никогда больше так не делай!» Его голова склонилась на бок. «Не делать что?» «Это!» — я взвизгнула. «Ты парил надо мной, пока я сплю!» «Я делаю это все время!» Мои глаза расширились. «Что?» «Прости, забудь, что я это сказал». Он отошел в сторону, куда-то за пределы моего поля зрения. «Рад, что ты не умерла». «Я тоже». Во рту и горле невероятно пересохло. Я села и огляделась. Моя спальня. Горит прикроватная лампа, отбрасывая мягкий свет в темноту. На потолке мерцают звезды. «Ты действительно делаешь это, пока я сплю?» «Ты действительно хочешь, чтобы я ответил?» Я подумала над этим несколько секунд. «Нет». Он хихикнул. Откинув одеяло, я осмотрела себя. Как я оказалась в своей пижаме? «Какая-то дама привела тебя в порядок и переодела. Думаю, они сожгли твою одежду или что-то в этом роде. Ты была без сознания». Арахис выплыл на середину комнаты. «Я не подглядывал, клянусь. Я подглядываю только за незнакомцами». «Это ничуть не лучше». «Не суди меня. Моя жизнь и мой выбор». Я уставилась на него, а затем снова легла, чувствуя, что между моими костями и мышцами нет сухожилий. Я знала, что глубокое истощение не имело никакого отношения к тем лекарствам, которыми меня пичкал Мэтью. Кстати, о лекарствах. Я закатала рукав на левой руке. На коже три больших красных пятна длиной примерно 10 сантиметров. Швы были тонкими и аккуратными, но шрам определенно останется. Конечно, шрам не имел большого значения. Значение имело то, что произошло. И почему оно произошло? Если это не Клей, значит, это похоже на то, что случилось с моей матерью. И я здесь не в безопасности. На самом деле, я нигде не была в безопасности. А если это Клей? Я понятия не имела, что это значило. Я защищалась, но стражи были... Что ж, иногда они были выше того, что я считала правильным и неправильным. Хуже того, я истекала кровью. Если бы поблизости было больше рейверов или демон верхнего уровня, они превратились бы в больших, яростных и голодных ищеек. Они почуяли бы кровь и пришли сюда. Демоны, как правило, становились немного каннибалами, когда им попадался кто-то вроде меня. Это была одна из причин, по которой я была последней в своем роде. Все это имело большое значение, так что шрам был пустяком. Я отпустила рукав и положила руку на живот, когда то, что случилось, действительно дошло до меня. Грядут перемены. «Кто-то идет», — сказал Арахис, и секунду спустя моя дверь приоткрылась. Я приподнялась на локтях, прищурившись. Это был Тьерри. «Трин?» «Я проснулась», — прохрипела я. Дверь открылась до конца, и я увидела, что он был не один. Мэтью следовал за ним, неся то, что, как я надеялась, было стаканом воды. Я ожидала увидеть Мишу прямо за ними, но Мэтью закрыл дверь. Это было странно. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Тьерри, чуть не пройдя через Арахиса по пути к креслу за моим столом. «Хорошо». Я наблюдала, как Арахис безрезультатно размахивал рукой перед лицом Тьерри. «Просто устала». Мэтью сел у моих ног. «Как думаешь, ты сможешь сесть и выпить немного воды?» «Я бы выпрыгнула из этого окна за водой», — сказала я, поднимаясь. Швы на руке натянулись. «Это было бы интересно», — сказал Арахис, когда Тьерри подкатил кресло к кровати. «Давай не будем заходить так далеко». Тьерри протянул руку и взбил подушки за моей спиной, чтобы я могла откинуться на них. «Насколько ты истощена?» Тьерри знал, что случилось после того, как я использовала свою благодать. Он мало чего не знал. Так же, как раньше. «На этот раз кровотечение из носа не казалось таким сильным». Мэтью протянул стакан. «Это было так. В прошлый раз после этого у меня несколько часов шла кровь. Я взяла стакан и стала жадно пить, пока его пальцы не накрыли мои, отодвигая стакан от моих губ. «Медленно, ты же не хочешь заболеть?» «И проблеваться!» Теперь Арахис стоял позади Тьерри. «Можешь рассказать, что произошло?» — спросил Тьерри. Я неохотно опустила почти пустой стакан. Я была здесь, но не могла заснуть, поэтому встала и пошла в яму. А когда добралась туда, передумала. На обратном пути услышала, что кто-то стоит у меня за спиной. Прежде чем успела оглянуться, меня ударили по затылку. Это ошеломило меня. «Ты не видела, кто это был?» — спросил Тьерри. Я допила оставшуюся воду и пробормотала слова благодарности, когда Мэтью забрал у меня стакан. Он был в маске. Мэтью выпрямился, его голубоглазый взгляд метнулся от меня к Тьерри. «Что за маска?» «Жуткая кукольная маска, такая с накрашенными розовыми щеками». Я вздрогнула. Лицо было скрыто, но знаю, что это был страж. Я приготовилась к возможному ответу на свой следующий вопрос. «Это Клей?» «Мы еще не нашли его», — ответил Тьерри. «Его не было ни дома, ни в яме». Я перевела взгляд с одного на другого. «Значит, это может быть он?» «Может», — сказал Тьерри. Я не знала, что и думать. Неужели Клей действительно напал бы на меня из-за того, что произошло между нами? Это было ужасно, но в то же время лучше, чем если бы нападавший был неизвестным. «Всех проверяют, чтобы убедиться, что мы никого не упустили». Тьерри продолжал, как будто мог прочитать мои мысли. «Скоро узнаем, кто это был». Сделав неглубокий вдох, я сосредоточилась на Тьерри. Мне так жаль. Я пыталась остановить это и даже сопротивлялась, но я была не готова. От стыда у меня перехватило дыхание. Он напал на меня сзади и вцепился когтями. Думаю, инстинкт взял верх. Я не могла. «Прекрати». Тьерри накрыл мою руку своей. «Тебе не за что извиняться. Ты сделала это, чтобы выжить». В моем горле образовался комок. «Но...» «Здесь нет никаких «но». В том, что произошло, нет твоей вины. Если она и есть, то лежит на том ублюдке, который напал на тебя, и на Мише». «Это не вина Миши». «Я уже говорил с ним». Тьерри откинулся назад. «Миша знает, что частично несет ответственность за случившееся. Он должен был быть с тобой». Я сказала ему, что останусь дома на всю ночь. Так и было. Он не знал, что я собираюсь уйти. Не хотелось, чтобы у Миши были неприятности. Думала, здесь я в безопасности. Челюсть Тьерри напряглась. «Его долг не в том, чтобы делать то, что ты ему говоришь, или предполагать, что ты собираешься сделать, Тринити. И тебе это известно». «Он не может присматривать за мной 24/7. У него должна быть своя жизнь». «Ты — его жизнь», — ответил Тьерри. «Это может показаться странным, но это правда». «Она знает это, как и Миша», — мягко вставил Мэтью. «Но они молоды, они оба. Ошибки будут случаться. Видит Бог, мы и сами их немало заработали». Он посмотрел на Тьерри. «Мы создали большие проблемы, которые неизбежно привели к другим». Я понятия не имела, на что он намекал. Темные брови Тьерри сошлись вместе, и он откинулся на спинку кресла. Прошло несколько долгих мгновений. «Есть что-нибудь еще, что ты можешь рассказать о нападавшем?» Все еще хотелось убедиться, что у Миши не было больших неприятностей, но я также знала, что должна ответить на все возможные вопросы. Он ничего не сказал. Просто подкрался ко мне и ударил по затылку. Я сопротивлялась. Думаю, он был этим удивлен. Все, что могу сказать, — это маска. Тьерри замолчал. Я заметила, что Арахис исчез и откинулась на свои сложенные подушки. «Ты думаешь, это похоже на то, что произошло, когда убили мою мать?» Мэтью склонил голову, но Тьерри наклонился к нему. «Я не знаю, Трин. После того, что случилось с твоей матерью, мы выгнали всех стражей, которые работали с Райкером». При упоминании этого имени по коже поползли мурашки. Оно никогда не произносилось вслух. Я даже не могла вспомнить, когда в последний раз слышала его. «Мы могли пропустить одного», — сказал Тьерри со вздохом. «Это всегда возможно». Я не думала, что Клей был близок с Райкером. Если кто-то следил за Райкером, тогда почему сейчас? Почему пришел за мной спустя столько времени? Тьерри и Мэтью обменялись долгими взглядами, которые, как ничто другое, возбудили мое любопытство. Ответил Мэтью. «Кто-нибудь мог догадаться, кто ты такая? Не знаю как. Мы были так осторожны». Я подумала, что сообщать лидеру клана Вашингтона о том, что я могу видеть призраков и духов, было не слишком осторожным. Хотя я тоже не была осторожна, когда выкинула Клея из окна. Конечно, это не выглядело, будто Клей догадался, кто я такая, но он должен был понять, что со мной что-то не так. «Не знаю, почему страж хотел причинить мне вред», — сказала я через мгновение. «Я не представляю опасности». В комнате повисло молчание. Его нарушил Мэтью. «Но это не так». Мое сердце пропустило удар, когда наши взгляды встретились. Он слабо улыбнулся. «Мы с Тьерри знаем, что ты не представляешь опасности для стража. Но ты — оружие, Тринити. И если кто-то, кто не должен знать, узнает об этом, он среагирует так, как всех нас учат реагировать на оружие, которое может оборвать наши жизни в считанные секунды». Услышав это, я почувствовала, что со мной не все в порядке. Как будто я не была человеком, способным сдерживать себя, чтобы не поддаться диким, жестоким наклонностям. «Это не значит, что поступок Райкера или этого стража нормальный или оправданный», — продолжил Мэтью. Тьерри провел рукой по голове и схватился за затылок. «Надеюсь, к утру у нас будет информация, кто это сделал и с кем он был близок, чтобы избавиться от всех, кто может знать о тебе». Трепет никогда не пробуждался к жизни так быстро, как в этот момент. «Что, если их было больше?» Тьерри отодвинул кресло и встал. «У меня действительно есть несколько хороших новостей, которыми я хочу поделиться. Разведчики доложили о результатах. Никаких демонов поблизости от общины не обнаружено». Это была хорошая новость, но мы не были в полной безопасности. Не тогда, когда я истекаю кровью, как заколотая свинья. «Хочу, чтобы ты немного отдохнула». Тьерри наклонился и быстро поцеловал меня в центр лба. «Хорошо?» «Хорошо», — пообещала я. Затем Тьерри ушел, закрыв за собой дверь, и остались только мы с Мэтью. «Что происходит?» — спросила я. «Вы все вели себя так странно даже до того, как это случилось. Все эти встречи за закрытыми дверьми. А еще ты позволил Николаю остаться в комнате и был совершенно спокоен, когда он узнал, что я могу видеть призраков и духов». Мэтью медленно покачал головой, глядя на кресло, в котором сидел Тьерри. «Ничего не происходит, Трин». «Правда?» Мэтью наклонился, двигаясь медленно, чтобы я могла видеть, как он приближается. Он провел пальцами по моим спутанным волосам, убирая пряди назад. «Николай, узнав, что ты можешь видеть духов и призраков, не поймет, кто ты такая. Есть много людей, которые могут делать то же самое». «Да, но эти люди были так блаженны, что просто понятия не имели, как они получили свои потусторонние дары». Мэтью плавно поднялся. «Кстати, к тебе, посетитель». «Миша?» Мэтью ухмыльнулся мне. «Похоже, ты подружилась с молодым стражем из столицы». «Что?» Мои глаза чуть не вылезли из орбит. «Да, он ждал встречи с тобой». Мэтью сделал паузу. «На самом деле он прямо сейчас ждет своей очереди в коридоре. Отказывается уходить, пока сам не убедится, что ты не истекла кровью прямо на нем. Почти уверен, именно так он и сказал». «Конечно, сказал». Мэтью открыл рот и тут же закрыл его. Повисла пауза. «Где он был, когда вы столкнулись?» «Он шел вокруг внутренней стены мимо этого дома. Он был с Николаем», — ответила я. «А что?» «Он не говорил, что там делал?» «Нет». «Что не так?» Я напряглась. «Ты ведь не думаешь, что Зейн имеет какое-то отношение к тому, что со мной случилось?» Это даже мысленно казалось неправильным предполагать такое. Мэтью. Нет, вовсе нет. Улыбка Мэтью была короткой. Он просто был чертовски вовремя. Так и есть. Ты готова встретиться с ним на минутку? Я все еще была несколько ошарашена тем, что Зейн хотел меня видеть, а Тьерри и Мэтью были не против. А еще тем, что Миши не было в коридоре, и он не закатывал истерику из-за Зейна. Итак, я кивнула и понадеялась, что выгляжу лучше, чем чувствую себя. А затем подумала, то, как я выгляжу, честно говоря, не имеет значения. Мэтью открыл дверь и проскользнул в коридор. Я услышала, как он заговорил, а затем секунду спустя в дверном проеме появился Зейн. Он переоделся в то, что, могу поклясться, было парой нейлоновых тренировочных штанов Тьерри и белой рубашкой. Его волосы были влажными и зачесаны назад. Я вдруг вспомнила, что Зейн сказал перед тем, как я потеряла сознание. «У меня такое чувство, будто мы встречались раньше». Неужели он действительно так сказал? Или это были наркотики, которые Мэтью вливал в мои вены? Я не была уверена, но когда Зейн прошел в комнату, ни разу не отведя от меня глаз, стало понятно. Это было то, что я тоже чувствовала все это время. Как будто я его знала. Зейн остановился у изножья моей кровати. «Рад видеть, что ты жива». Мои губы дрогнули. «Меня трудно убить». «Приятно это знать». Он повернулся к креслу, которое занимал Тьерри. «Можно?» «Конечно». Я проигнорировала легкое нервное жужжание в венах, когда он откинулся на спинку, и взглянула на дверь, все еще ожидая появления Миши. «Как ты себя чувствуешь?» Я посмотрела на Зейна, и мое беспокойство вернулось с удвоенной силой. Я ошибалась насчет того, что это было. Это была не нервозность, скорее похоже на глоток действительно мощного энергетического напитка, как дрожь от слишком большого количества кофеина. «Тринити», — он склонил голову на бок. «Прости», — я моргнула. «Чувствую себя хорошо, просто немного болезненно». Его взгляд переместился на мое плечо, где, как я знала, были видны только края следов от когтей. А еще я знала, что через день или около того эти отметины почти заживут. «Что с тобой случилось?» «Если честно, не знаю. И это не было ложью». Подвинув кресло поближе к кровати, Зейн наклонился вперед, упершись локтями в колени. Прядь влажных волос упала вперед, задев щеку. «Тьерри и Мэтью мне мало что рассказали, но у меня сложилось впечатление, что тот, кто напал на тебя, мертв». «Да», — признала я. «Хорошо». Я вздрогнула от неожиданности. «Он пытался причинить тебе боль». Зейн указал подбородком на мою руку. «Он сделал это и получил по заслугам». «Вау!» Зейн был немного кровожаден. Мне это даже понравилось. «И это сделала ты. Убила стража». Он продолжил, а я не отвечала. «Как?» Я медленно покачала головой. «Клинками?» — спросил он, а потом добавил. «Или ты просто более натренирована, чем показываешь?» Улыбка тронула уголки моих губ. «Пора сменить тему». «Ты действительно ждал в коридоре все это время?» «За вычетом того, что отлучался переодеться и сходить в душ?» «Да». Зейн заправил прядь волос за ухо, и я понадеялась, что Арахис за ним не подглядывал. «Твоя тень была не слишком в восторге от этого». «Ты видел Мишу?» «Недолго». Он потянул за ворот рубашки. «Он твой парень?» «Что?» — я рассмеялась. «Он страж». «И что?» «И что?» — повторила я, широко раскрыв глаза. «Стражи не встречаются ни с кем, кроме других стражей». Его брови сошлись вместе. «Это неправда». «Ты встречался с людскими девушками?» «Я встречался не только со стражами». «Оу!» Я не знала, что делать с этой информацией, кроме как прижать к себе покрепче и пофантазировать об этом позже. Мы с Мишей однажды поцеловались. Ну, я поцеловала его. И это было действительно странно, потому что он мне как брат. Это было супер ужасно. Я не знала, зачем это рассказываю, но Зейн слушал. В любом случае, он действительно похож на моего брата, за исключением одного поцелуя, который ощущался как инцест. Зейн сжал губы. «Это было чересчур откровенно, да?» «Немного. Я добавлю это к твоему списку качеств». Ухмылка прорезала его лицо. «Хотя он действительно беспокоился о тебе». Я взглянула на дверь. «Где был Миша?» «Я тоже беспокоился о тебе». Мой взгляд метнулся обратно к нему. «Почему?» Его брови приподнялись, улыбка исчезла. «Ты действительно спрашиваешь меня, почему?» «Да, думала, ты находишь меня раздражающей и расстраивающей». «Да». Быстрая улыбка мелькнула на лице Зейна. «Но это не значит, что я не могу беспокоиться». «Ты же видишь, я в полном порядке». «Никто не чувствует себя в полном порядке после такого сильного кровотечения», — сказал он, и я не могла с этим спорить. Тьерри и Мэтью немного странно отреагировали на всю эту историю с кровью. «Дерьмо. Им следовало подумать об этом, прежде чем выходить из себя из-за крови. Они очень брезгливы к крови и прочим вещам». «Ага». В Зейне не было ни единой части, которая мне верила. «Мне встречалось много странных вещей. Я уже говорил тебе это раньше». Зейн сделал паузу. «Я прошел через много странных вещей». «Ну, если он потерял часть своей души, это определенно считалось странным. Вероятно, это было на первом месте в списке странных вещей». Зейн еще не закончил. «Ты, этот клан и все, что произошло с тех пор, как я прибыл, соревнуются за первое место по странности. Мы пришли сюда не на Акаладу. Мы пришли за подкреплением, и Тьерри потребовал, чтобы мы остались. И это странно, потому что редко кому вообще дают разрешение приехать сюда, не говоря уже о том, чтобы остаться на некоторое время. А потом появилась ты». «Я?» Мой голос прозвучал не громче писка. «Ты — человек, живущий в региональном центре власти. Человек, который может убить стража. А вся эта история с кровью... Да, это хрень максимально странная». «Понятия не имею, что ответить». «Что ж, приготовься, потому что я знаю о тебе кое-что еще», — сказал Зейн, и я напряглась так сильно, что тупая вспышка боли пронзила мою руку. «Николай рассказал, что ты можешь видеть призраков». Мой рот открылся, а затем закрылся. Мне потребовалось мгновение, чтобы заговорить. Он не должен был рассказывать об этом. «Существует очень мало того, чем Николай не делится со мной», — ответил Зейн, наклонив голову. «Значит, это правда?» Я слегка покачала головой, повторяя то, что сказал мне Мэтью. «Я не единственный человек, который может видеть призраков и духов, Зейн. Многие люди могут. В этом нет ничего особенного». Он тихо усмехнулся, опустив руки между колен. «Только ты можешь подумать, что это не имеет большого значения». «Имеет. Я не знаю никого другого, кто может это делать». «Может быть, ты знаешь, а они просто тебе не сказали». «Сомнительно», — пробормотал он. «Ты всегда могла их видеть?» «Да», — призналась я, и было странно, но приятно говорить с Зейном о том, что я могла видеть. Всегда. «На что это похоже?» — спросил он с любопытством в голосе. Я приподняла брови. «Это трудно объяснить. Призраки и духи — совсем разные вещи. Ты знал об этом?» Он покачал головой. «Да, призраки никуда не уходят. Они либо не знают, что мертвы, либо отказываются принять это. Обычно они находятся в состоянии смерти, так что иногда могут быть довольно грубыми. Духи уходят, отправляются туда, куда им положено, но возвращаются либо для того, чтобы проведать близких, либо передать сообщения». «И это то, что ты делаешь? Передаешь людям сообщения?» «Когда я вижу духов, да, но я не видела их целую вечность», призналась я, теребя одеяло. «Когда встречаю призраков, я помогаю им выйти на свет, чтобы они могли обрести покой». «Звучит сложно, но в то же время потрясающе», — сказал Зейн, и когда я подняла взгляд, то обнаружила, что он пристально смотрит на меня. Некоторые люди, вероятно, предпочли бы игнорировать их или бояться. Я не могу этого сделать. Им нужна помощь, и если бы ты видел их, особенно призраков, они так растеряны. Их нельзя так оставлять, — сказала я, замолкая, когда провела зубами по нижней губе. Однако есть и другие вещи, с которыми я не хотела бы взаимодействовать. Рейфы. Удивление пронзило меня насквозь. Как ты узнал? К сожалению, у меня есть опыт общения с ними. Рейфы были людьми, у которых перед смертью отняли душу. Они не могли пройти ни в рай, ни в ад. Они застряли, и чем дольше находились в оцепенении, тем дальше от людей становились. И есть еще люди-тени, сказала я, сжимая пальцами край одеяла. Ты слышал о них? Демоны низшего уровня, сказал он, и я кивнула. Они не призраки и не духи. Знаю, но их часто за них принимают. Видела такого только один раз. Это было сверхъестественно. Я сделала паузу. Откуда у тебя опыт общения с рейфами? Зейн тяжело вздохнул и уставился на свои руки. За все время, что ты подглядывала, ты не слышала об этом? Я не подглядываю, пробормотала я. Так много. Его ресницы приподнялись, и тень улыбки коснулась губ. Это долгая история. У нас есть время. Уже поздно, и тебе следует отдохнуть. Я отдыхаю. Я указала на себя движением запястий. Лежу в постели. Когда Зейн ничего не сказал, мои глаза сузились. Или это история, которую, по-твоему, я не должна слышать, потому что я не страж? Потому что ты меня не знаешь? Зейн упрямо молчал. Раздражение пульсировало. Ты задаешь мне тонну вопросов и все так же отказываешься отвечать на 90% моих. Это не круто. Он прикусил нижнюю губу. У нас была Лелин в Вашингтоне. Если бы я сидела прямо, я бы опрокинулась. Ты серьезно? Он кивнул. Был демон, который хотел освободить Лилит, объяснил он, и я сразу подумала о полудемоне, которого вырастил его клан. Предположительно, дочери Лилит. Он убедил себя, что влюблен в нее, и попытался провести ритуал, чтобы освободить ее. Его звали Паймон. Теперь казалось, что мои глаза вот-вот выскочат из орбит. Паймон был древним демоном верхнего уровня, похожим на одного из древних библейских демонов. Король ада, он правил сотнями потусторонних существ. Паймон был наверху? На самом деле у нас есть несколько крупных игроков в Вашингтоне. Учитывая, что все политики коррумпированы, их как бы заманивают туда, — сказал Зейн. В любом случае, мы думали, что вовремя остановили его, но мало что знали. Ритуал был завершен. Его челюсть напряглась, когда прошла минута молчания. Была создана Лилин, и, к сожалению, она завладела несколькими людьми. Некоторых это сразу же лишило души. С другими она поиграла, взяв немного здесь и немного там, в результате чего нам пришлось иметь дело с рейфами. Обдумывая услышанное, я хотела узнать, действительно ли это случилось с его душой, или это как-то связано с дочерью Лилит. Конечно, я была импульсивна и часто говорила, не подумав, но все же я не была такой идиоткой, чтобы прямо задать вопрос кому-то, потерял ли он часть своей души. Поэтому я спросила: «Как ты справился с Лилит?» Это было нелегко. Потребовалось много усилий, чтобы обезвредить ее. Много жертв, — ответил Зейн. Лилит создала армию рейфов. Это каким-то образом привело их внутрь старых статуй горгулей, и они ожили. Это было безумие. Один из них завладел моим отцом. Вот как он умер, сражаясь с Лилит. Я был там, но не смог до него добраться. «Это не твоя вина», — сказала я. «Откуда ты знаешь?» Взгляд Зейна встретился с моим. «Потому что уверена, ты сделал все, что мог», — сказала я, и все во мне верило в эти слова. «Мне жаль, Зейн. Знаю, то, что ты пережил, было нелегко». Двигая челюстью, он кивнул. «Мой отец погиб, сражаясь, Но он также умер, чтобы защитить тех, кто был ему очень дорог. Зная, что он сделал, это действительно облегчает горе, позволяет ненадолго договориться с самим собой». «Уверена, так и есть», — согласилась я, желая сказать что-нибудь получше, что-нибудь посильнее. «Знаешь, ты первый человек, не считая тех, кто был там, с кем я поговорила о своем отце», — сказал Зейн, снова шокировав меня. На его лице появилась обаятельная улыбка, когда он покачал головой. «Меня это удивляет». «Почему? Со мной легко разговаривать». Он ухмыльнулся. «Серьезно?» «Серьезно». Я позволила себе улыбнуться. «Это еще одно из моих качеств». «Я должен помнить об этом», — сказал он, и я знала, что это не имеет значения, потому что он уйдет. «Ты кое-что сказала, когда мы были в учебном центре. Сказала, что твою мать убил страж». «О боже, мне действительно не следовало этого говорить». «Да». «А теперь на тебя напал страж. Связаны ли эти события?» Хотелось ударить себя, но моя голова уже достаточно натерпелась, поэтому я сдержалась. «Не знаю». Зейн снова уставился на свои руки. «Могу спросить тебя кое о чем и рассчитывать на честность?» «Да». Я надеялась, что получится честно ответить на вопрос. Густые ресницы приподнялись. «Ты здесь в безопасности?» Я открыла рот и тут же закрыла, потому что понятия не имела, как ответить. По какой-то причине я не хотела лгать. Это было глупо, потому что я лгала Зейну множество раз с тех пор, как мы впервые заговорили. Вдоль челюсти Зейна вздулась мышца. «Если ты здесь не в безопасности, мы можем взять тебя с собой, когда соберемся уходить. Я помогу тебе со всем, что бы ты ни попросила». Эти слова меня шокировали. В груди поднялось волнующее чувство, словно воздушный шар, готовый взлететь к потолку. «Это мило с твоей стороны, предложить подобное?» «Я не пытаюсь быть милым», — ответил Зейн, не сводя с меня глаз. «Я серьезно. Если ты здесь не в безопасности, мы можем отвезти тебя туда, где есть надежная защита». Отвернувшись, я сосредоточилась на покрывале, обнаружив, что трудно не быть полностью честной, встречаясь с ним взглядом. «Со мной здесь все в порядке, но спасибо». Зейн замолчал так надолго, что мне пришлось снова посмотреть на него. Он наблюдал за мной. «Хорошо». «Хорошо», — повторила я. Он ухватился за подлокотники кресла и поднялся с присущей всем стражам грацией. «Мне пора идти». Я ничего не сказала, потому что хотела, чтобы он остался. Словно прочитав мои мысли, Зейн остановился. Даже не знаю почему, но у меня перехватило дыхание. Я снова ждала. «Что ты делал на улице вечером?» — выпалила я. Брови Зейна сошлись вместе. «Знаешь, это было чертовски странно. Я весь вечер чувствовал себя взвинченным, беспокойным, хотя был с Дезом и Николаем. А потом у меня просто возникло внезапное желание подышать свежим воздухом». Он закашлялся от смеха. «Чертовски вовремя, да?» «Да», — сказала я. «Чертовски вовремя».